«Да там мамаша рулит», — простецки объяснил Федя. «А она жуть какая упертая. Убедить невозможно. Это первое. Второе. У Ленки контры с ней, причем буквально вдрызг. Полная ненависть. К нам уже пробовали подъезжать. Она сказала, хоть башку отрежьте, я рада буду». «Да ну, глупости все это», — убежденно заявил Седой. «Когда вопрос встанет ребром, бросить все и спрятаться, чтобы сохранить жизнь ребенка, бросит все, как миленькая, и уедет хоть на край света. А по отношению Елены к матери... Ну, еще раз напомню, те, кто ее стращал, это были любители. Они просто не въехали в ситуацию. А сейчас вами будут заниматься профи. Вот они во всем досконально разберутся и сделают как надо». «А как надо?» — заинтересовался Федя. «Они строчать не будут, а сразу изымут», — объяснил Седой. «Так вот, когда дадут послушать, как маме голову режут, да еще и видео приложат, побежит, как миленькая, а вы за ней. Поэтому первым делом надо немедля эвакуировать ее родителей. Кто там у нас еще?» «Бабушка Ромы. Но о ней, в принципе, никто не знает, так что...» «На всякий случай ее...» — вмешался РПК. «Вместе с родителями Елены поживут пару недель в одном из пансионатов Подмосковья. Потом поглядим». «А Ирина, я так понял, это твоя девушка?» — поинтересовался Седой. «Нет». Я слегка сконфузился. «Какое интересное предположение. Это она корреспондент, брала у нас интервью». «Да, смотрели мы это интервью», — оценил Седой. «Ну, что сказать, подставилась барышня знатно». «Хорошее интервью, душевное», — одобрительно прогудел РПК. «Все правильно было сказано. Я не понял, почему она подставилась». «Интервью-то как раз особой роли не играет», — жестко заявил Седой. «За него ее только пожурили бы, не более того. Ну, в крайнем случае, с работы бы выгнали. А вот после этой акции могут мстить, и я даже знаю, как это будет выглядеть. Отомстят всем кагалам, снимут это дело на камеру и скажут: ну и что? Помогли тебе твои русские витязи? И выложат в сеть». Мы с Федей одновременно вонзили в Седова неприязненные взгляды. «Вот же сволочь! Что, обязательно было озвучивать вот эту идиотскую гипотезу? Если ты такой весь из себя осведомленный, должен бы знать, что у нас по этому поводу давний прочный пунктик, и лучше такие темы обходить стороной». «Ребят, это не для того, чтобы обидеть вас или по душевным ранам потоптаться», — слегка смягчив тон, пояснил Седой. «Вы должны всегда помнить, это ведь только вам самим уже все глубоко до лампочки. Вы по факту в любом случае трупы, это лишь вопрос времени. Но все, кто с вами пересекается или даже просто соприкасается, все они в опасности. А вот этой акцией вы в самом деле подставили немало народу. И все это проявится в самое ближайшее время». «Да ладно уже, хватит!» — одернул Седова РПК. «Все, дело сделано, надо жить дальше. Теперь давай думать, что можно в этой ситуации сделать». «Ну, не знаю», — Седой пожал плечами. «Признаю, насчет этой Ирины вопрос спорный. Очень может быть, что никто ее трогать не будет. Но на всякий случай надо принять меры. Если у вас есть на нее влияние, попросите на время уехать. Желательно куда-нибудь подальше. Это меньшее, что сейчас можно сделать». «Мы скажем Ленке, она позвонит ей», — кивнул Федя. «По-моему, Ирина к ней прислушивается». «Ну все, подытожил Седой. По эвакуации средств давления определились. А теперь переходим к предполагаемой акции супостатов по изъятию ваших родителей из станицы. Внимание, вопрос. Мы будем этим заниматься или как? Мы с Федей в очередной раз переглянулись, но Седой спрашивал не у нас. Вопрос был адресован РПК. РПК, ни секунды не задумываясь, решительно рванул воздух могучей лапищей. Странный вопрос. Не просто будем, а надо все бросить и заняться. Ну, смотри, хозяин-барин. Седой выразительно посмотрел на Филина и стукнул ладонью по столу. Все бросить это когда? Встрепенулся Филин, умудрившийся слегка задремать под нашу оживленную беседу. У нас на послезавтра барсуков. Да подождят барсуков, никуда не денется, небрежно отмахнулся РПК. Давайте быстренько включаемся. Любые ресурсы, любые вопросы, все решим. Хорошо, кивнул Седой. Когда начнем? А когда надо? Чем быстрее, тем лучше. Мы не знаем, с какой скоростью они будут работать, но мы должны их опередить. Иначе все это не будет иметь ни малейшего смысла. — Ну так зачем дело стало? — воскликнул РПК. — Давай, начинайте прямо сейчас. — Все, начали. Седой взял телефон и пошел на террасу. — Я сейчас. Вернувшись через 3 минуты, он сообщил. — Чкаловский, борт в 6 утра. Отправляется вся команда. Филин молча кивнул. «Будет сделано». «Разрешите, мы с этим бортом полетим», — врезался Федя. «Да нет, не стоит», — покачал головой Седой. «Торопиться вам некуда. Спокойно делайте свои дела. Подчищайте здесь все. Потом приедете туда своим ходом». «Мы хотим принимать участие в операции», — заявил Федя. «Зачем?» Седой лениво вскинул бровь. «Какой смысл?» «Как это? Зачем?» — удивился я. «В таком деле 5 лишних стволов никогда не помешают?» Филин откровенно хмыкнул. «Да нет, ствол у вас один», — Седой кивнул в сторону Феди. «Остальные — это недоразумение. И вообще, вы там будете обузой». «Мы будем полезны», — горячо возразил Федя. «Мы выросли там, знаем места, мальчишками все там облазили, буквально каждый кустик. Людей знаем, поможем организовать взаимодействие с казаками. И потом, не забудьте, это ведь наши родственники. Мы туда все равно поедем и по-любому будем принимать какие-то меры на свой страх и риск. То есть...» «Может получиться так, что мы будем путаться у вас под ногами и в итоге навредим общему делу». «Да, и кстати», — поддержал я Федю, — «не забудьте, что я один могу познать Яныча». «А при чем здесь Яныч?» — насторожился Седой. «Ну, мало ли, вдруг поедет туда сам, чтобы принять участие в операции». Прикиньте, как будет досадно, если вы там всех укокошите, а потом выяснится, что он был среди участников группы. Вот это я ляпнул совершенно наобум.